ни кладбище Макримон, а морг. Морг, сказал Паттерсон. Что вам надо? Мне? Ничего, сэр. Меня послал Джемисон. Он сказал что-то вроде того, что телефоны не работают, и вам, возможно, понадобится связной. Значит, Макримон вас послал второй механик. Паттерсон бросил взгляд на боцмана. Очень разумно с его стороны. В настоящее время в машинном отделении делать нечего. Только надо установить аварийный штурвал. А на палубе, боцман? Поставить двух вперед смотрящих. Хотя одному богу известно, что они там будут высматривать. Сколько же у нас народу? Два человека у вас, сэр. Два санитара внизу. Фергюсон и Кёрн, специалист по изготовлению парусов. Точнее, он им был. Ну, и я буду помогать. Кёрн прекрасно знает, что для этого нужно. Я предлагаю, сэр, заняться уборкой матросской столовой. То есть, нашей покойницкой? Да, сэр. Вы слышали, Макримон? Сколько вас там человек? 8. 8. Двое на вахту. Два человека принесут брезент и все, что необходимо. Еще 4 человека займутся уборкой столовой. Только не вздумайте сами им об этом говорить, а то они могут выбросить вас за борт. Скажите об этом второму механику. Он сообразит, как поставить их в известность. Когда они закончат работу, пускай сообщат мне об этом, сюда или на мостик. Вы, кстати, тоже можете идти. Макримон удалился. Боцман показал на два кольта, лежавшие на столе. Интересно, что Макримон подумал об этом? Наверное, вспомнил какой-нибудь анекдот с бородой. А Джемисон выбрал человека, что надо. Макримон — человек тяжелый, не склонный к сентиментальности. Из ирландских шотландцев. Родился в трущобах Глазго, побывал в тюрьме. И если б не война, там бы он находился и сейчас. Боцман кивнул и открыл маленький стеной шкафчик. На сей раз с помощью ключа. Это был небольшой бар, из которого Маккинон вытащил бутылку рома и положил ее на капитанскую койку. «Я не думаю, что капитан стал бы и в этом случае возражать», — сказал Паттерсон. «Для ребят с носилками?» «Да, сэр». Боцман стал просматривать содержимое ящиков капитанского стола и в третьем ящике обнаружил то, что искал. Две книги в кожаном переплете, которые протянул Паттерсону. «Молитвенник» и книга для проведения заупокойной службы, сэр. Но, думаю, последней будет вполне достаточно. Надо только решить, кто будет читать. О, Боже! Я же не священник, боцман. Это так, сэр. Но вы командир. О, Боже! Повторил Паттерсон. Он почтительно положил книги на капитанский стол. Я взгляну на них позже. «Домашний сигнал», — медленно произнес боцман. «Эти слова все время повторяет капитан, да?» «Домашний сигнал». «Да». «Самонаводящий сигнал». «Вот что он пытается сказать». «Самонаводящий сигнал». Мне об этом следовало догадаться раньше. Но именно поэтому Боун капитан, а я нет. Как вы думаете, почему Кондору удалось обнаружить нас в темноте? Ну, пускай даже уже наполовину рассвело.